небо звездочка упала, с неба звездочка упала, прямо милому штаны. Пусть бы все там разорвало, пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, лишь бы не было войны. Говорят, картошку съели, говорят, картошку съели, говорят, картошку съели колорадские жуки.